Кто отдыхает? Может, это санаторий? Не тот ли это подземный санаторий, где, говорят, лечат астму? Пока я ломал голову над этими вопросами, в облике странного вестибюля произошел какой-то геометрический сдвиг. Это автоматически открылись высокие широкие двери, множество дверей, которые я вначале принял за настенные украшения. Во все двери одновременно хлынули потоки молодых и грациозных женщин с букетами цветов. В легких полупрозрачных одеждах, развивающихся в беге, весело размахивая полевыми цветами, не обращая на меня никакого внимания, они пробегали мимо, куда-то дальше. Лишь одна, какая-то шалая и дурная лицом, на минуту остановилась, разделила свой букет и, вручая мне половину, посмотрела на меня мглистым взглядом. Убегая за подругами, она дважды обернулась на меня и дважды с явной насмешкой. Букет был прекрасен. Полевые цветы гляделись только что сорванными, особенно голубые колокольчики, которые, казалось, даже тихо звенели. Но что это? Из середины букета заметно выдавалась черная прядь какого-то нездешнего цветка. Его мелкие соцветия чернявыми букашками лепились к длинному разветвленному стеблю. Радость обладания букетом как-то сразу погасла. Вдруг снова стало пустынно и тихо. С тоскливым чувством я побрел в направлении пробежавших девушек. Их путь привел меня в зал со множеством боковых сооружений, с площадками и переходами. Скорее всего, зал был улицей, а боковые сооружения — неким подобием домов, какие лепятся по склонам горных ущелий. Только все это приближено и связано одним залом и одним перекрытием. Негаданно из тумана боковой площадки вышел человек и стал пересекать улицу. Общий контур его показался мне знакомым. Да, это он. Я сразу понял, где нахожусь. Этот человек умер несколько лет назад. Острый холодок вновь пробежал по моему загривку. По-спортивному собранный и сдержанно модный, он шел с озабоченным видом. Шел так, когда вокруг никого нет и можно оставаться самим собой. На нем, как и при жизни, был хорошо выутюженный мелкоклетчатый костюм. Сорочка загробной белизны, с горошковой бабочкой и мягкие узконосые туфли. Да-да-да, это был он. «Миша!» — человек поднял голову, в начёсе поредевших волос, стал всматриваться, открывая мне скулу и подбородок жесткой конструкции, и губы, как на стянутом шнурочке. «Луконин!» — тугая стяжка губ распустилась. «Вася?» Мы разом шагнули друг к другу, но никаких поцелуев, объятий, тормошений не было, как не бывало всего этого наверху. При встречах в жизни мы обычно ограничивались просто крепким рукопожатием. Сейчас же встреча проходила в легких полукасаниях. Луконин по старинке крепко жал мне руку, а я ее не чувствовал. Вместе с тем шла обоюдная приглядка. При этом меня осенил каверзный вопрос. Знает ли он, что мертвый? Если Миша передо мной живой, то как же тогда с ним разговаривать? Как с живым или как с мертвым? В свою очередь, приглядываясь ко мне, Луконин обратил внимание на букет, который я переложил в левую руку. «Как?» — удивился он. «Ты уже успел побывать на вечере графоманов? Вот уж не ожидал от тебя». «На каком таком вечере? Сам знаешь. У нас ведь любят графоманов. Воспитывают, перевоспитывают, затевают их вечера. Сотня бездельниц рвет для них утешительные букеты, торжественно вручает. И вот что удивительно, находятся высокопоставленные покровители и поклонники. Они, видите ли, устают в заботе о серьезной литературе, вот и ходят на графоманские вечера поразвлечься нелепостями. На последнем секретариате я им, старым мурзилкам, выдал как следует. Накипела Вася. Ну да ладно, мы еще покажем, что такое настоящая поэзия. Нет. «Миша не знает, что он мертвый», — заключил я, «иначе бы не играл в эти вечера и секретариаты. Здесь же много секретарей почти в полном старом составе. Они заседают, решают литературные проблемы и не знают, что горячатся в другом мире, что их стенограммы давно уже никто не расшифровывает. Мы переходили какой-то мост, висевший почти над самой водой, безмятежно тихой и темной. Лишь восходившая луна бросала на него свинцовые блики. Если это все под нашим домом, то, видимо, это мост через озеро Кайдор, строил я догадки, но не верхнее, где я ловлю окуней, а то подземное, откуда качает воду совхозная водокачка. Интересно, есть ли здесь рыба? И словно в ответ на мой вопрос, на озерной тихости появились рыбные всплески.